Вот мост с бронзовыми львами через Нил. Свет утреннего солнца ослепительно блещет под розово-голубым морем пара, в котором тонут и острова, и вся долина Нила. «Привет тебе, Амон-Ра, Гармахис, сам себя производящий! Привет тебе, священный ястреб со сверкающими крыльями, многоцветный феникс! Привет тебе, дитя, ежедневно рождающийся, старец, проплывающий вечность!» Нил под мостом дымится, и в дыму медленно идут серые паруса барок. Вереницы ослов и верблюдов, нагруженных овощами, зеленью, молоком, птицей, тянутся на базары и несут в город простоту деревни, здоровье полей. Переезжаем остров, потом рукав Нила, едем мимо зоологического парка, и впереди открывается низменность, равнина зреющих ячменей и пшеницы. Стоит время Шаму, как называли египтяне жатву, и прямая, как стрела, аллея акаций до самой пустыни прорезывает эту равнину. Там, в самом конце аллеи, как деревенские риги, стоят на обрыве скалисто-песчаного плоскогорья три каменных треугольника цвета старой соломы. Когда мы подъезжаем к этому обрыву, резко желтеет его песок и мягко и четко возносится над ним в прозрачный воздух зубчатые грани каменной громады ржаво-соломенного цвета. Великая пирамида Хуфу. От нее один из самых дивных видов в мире. Целая страна, чуть не вся низменность дельты, теряется на севере, радуя вечной молодостью природы. Молоды, кажется, отсюда, из пустыни. С древнейшего на земле кладбища эти нивы, пальмы, селения. На юге тонет в солнечном тумане долина Нила. Впереди чуть виден мутно-аспидный Каир и призраки Аравийских гор. А сама пирамида, стоящая сзади меня, восходит до ярких небес великой ребристой горой. Обойдя ее, я вижу, что северный бок ее высоко занесен песком. Вдали, в сторону Ливийской пустыни, второй треугольник пирамида Хафри. Ее громада, почти равная первой, тоже утонувшая в слоистых песках, снизу ободрана, доисторически груба и проста, как и Хуфу, но вверху блестит розовым гранитом. В чистом воздухе она кажется необыкновенно близкой, но еще более четкий на синий небосклон грани третьей красной пирамиды Менкери, еще сплошь покрытой сиенитом. Она гораздо меньше и острее двух первых. А к горизонту, там, где пустыня, поднимаясь волнистыми буграми, ярко подчеркивает сине-лиловое небо, теряется за песками еще несколько маленьких конусов. Вот она, ясность красок, нагота и радость пустыни. Вход в великую пирамиду передо мною. Пески засыпали ее скат как раз до того места, где нашли когда-то отверстие в самое таинственное святилище мира. Я знаю, что это отверстие падает вниз по скользкому склону в 300 футов, в удушающий мрак, в тесноту. Там теперь нет ничего, кроме тьмы, летучих мышей и огромной гробницы без крышки. Где же кости того, кто вот уже 6000 лет изумляет землю? Они, говорят, покоились на дне шахты, под пирамидой, а не в ней. Шахта будто бы соединилась подземным ходом с Нилом, с подземным капищем Изиды, которой посвящена пирамида, с ходом под Сфинкс. Не все ли это равно? Вот я стою и касаюсь камней, может быть, самых древних из тех, что вытесали люди.